Часть 27. О подвигах, совершенных им в лесу во время войны, Казима рассказывал столько всяких историй, одна другой невероятней, что мне трудно решить, какую из них следует предпочесть. Поэтому я предоставлю слово ему самому, в точности передав некоторые его рассказы. В лес отваживались углубляться лишь разведывательные отряды враждующих армий. С высоких девятвей я при малейшем шорохе шагов и треске сучьев напрягал слух, чтобы определить, французы это или австрийцы. Однажды явился белобрысый австрийский лейтенантик, командовавший отрядом солдат, одетых по всей форме. Парик с косицей и буклями, треуголька, кожаные гетры, белая перевязь крест-накрест, ружье со штыком. Они шагали строем, пытаясь на всех этих извилистых тропинках сохранить равнение. Совершенно не зная леса, но твердо уверенный, что он в точности выполняет приказ, офицерик вел отряд строго по маршруту, указанному на карте, беспрестанно натыкаясь на стволы, заставляя солдат в подбитых гвоздями башмаках скользить по гладким камням или едва не выкалывать себе глаза в зарослях ежевики, но не теряя непоколебимой убежденности в превосходстве императорского оружия. Солдаты впрямь были отменные. Притаившись на сосне, я подстерегал их у перевала. В руке у меня была сосновая шишка в полкилограмма весом. Я угодил ею прямо в голову замыкающего. Пехотинец раскинул руки, колени у него подкосились, и он свалился в папоротник. Никто ничего не заметил, отряд продолжал свой марш. Я снова нагнал их. На этот раз я бросил свернувшегося в клубок ежа на затылок капралу. Капрал уронил голову на грудь и потерял сознание. Тут уж лейтенант заметил, что произошло, велел двоим взять носилки и приказал шагать дальше. Отряд словно нарочно забирался в самую непроходимую во всем лесу чащу кустарника, и каждый раз его ждала новая засада. Я набрал в кулек голубых волосатых гусениц, которые, стоит только до них дотронуться, обжигают кожу хуже крапивы, и сотнями стал кидать их вниз. Отряд исчез в кустах, затем вновь выброс на тропинку. Солдаты отчаянно чесались, лица и руки у всех покрылись красными волдырями, но они упрямо шли вперед. Удивительные солдаты и великолепный офицер. В лесу ему все было столь чуждо и непонятно, что он даже ничему не удивлялся. И хотя ряды солдат таяли на глазах, гордо и неумолимо продолжал свой путь. Когда я прибегнул к помощи диких котов. Вначале я с минуту крутил каждого в воздухе, держа его за хвост, отчего он приходил в неописуемую ярость, а потом швырял его вниз. Сперва раздавался шум, причем особенно выделялся вой кота. Потом наступала тишина. Отряд сделал привал. Австрийцы перевязывали раненых. Затем все в бинтах возобновили поход. «Остается только устроить, чтобы их взяли в плен», — сказал я себе, и поспешил их обогнать, надеясь разыскать французский патруль и предупредить его о приближении врага. Но французы на этом участке фронта давно уже не подавали никаких признаков жизни. Когда я проползал над поросшим мхом полянкой, мне показалось, будто что-то шевелится внизу. Я остановился, прислушался. Вначале до меня доносилось как бы журчание ручья, потом послышались беспрестанное глухое бормотание, в котором уже можно было разобрать отдельные слова, вроде «мезелер», другие французские ругательства. Вглядевшись в полутьму, я увидел, что густой мох был ничем иным, как меховыми шапками и густыми бородами. То был взвод французских улан. За время зимней кампании их кожа настолько отсырела, что весной вся поросла мхом и плесенью. Командовал передовым отрядом лейтенант Агриппа Папийон из Руана. Поэт и волонтер республиканской армии. Убежденный в извечной доброте природы, лейтенант Папийон не хотел, чтобы его солдаты стряхивали с себя сосновые иглы, каштановую скорлупу, веточки улиток, которые прикреплялись к ним при передвижении через лес. И вот патруль настолько слился с окружающей природой, что только мой опытный глаз смог его разглядеть. В окружении расположившихся на биваке солдат офицер-поэт в треуголке с длинными вьющимися волосами, обрамлявшим его худое лицо, декламировал, обращаясь к деревьям. «О лес, о ночь, я в вашей ныне власти! Неужели нежный побег жила милости, обвивая лодыжки этих доблестных солдат, может изменить судьбу Франции? О, Вальми, как далек тот славный день!» Я высунулся из листвы. «Пардон, ситуаен?» «Что? Кто там наверху?» «Патриот этого леса, гражданин офицер». «Как здесь? Где же вы?» «Прямо над вами, гражданин офицер». «А, вижу. Кто же вы? Человек-птица? Сын гарпии? А может, вы мифическое существо?» «Я гражданин Ронда, рожденный людьми. Уверяю вас, гражданин офицер. Я человек и по отцу, и по матери. Больше того, моя мать была храбрым солдатом во время войн за австрийское наследство». «Понимаю. «О времена, о слава! Я верю вам, гражданин, и жажду услышать новости, которые вы, очевидно, желаете мне сообщить. Передовой отряд австрийцев проник в расположение ваших войск. Что вы говорите? Пробил час битвы. О, ручей, кроткий ручей, скоро воды твои окрасятся кровью. Вперед, к оружию!» Услышав приказ офицера-поэта, уланы стали собирать оружие и ранцы, но двигались они столь вяло и неохотно, потягиваясь, сплевывая, чертыхаясь, что я начал сомневаться в их боеспособности. «Гражданин офицер, у вас есть план?» «План? О, уйти прямо на врага!» «Да, ну как?» «Как? Сомкнутыми рядами!» «Позвольте, однако, дать вам совет. Я бы, наоборот, расставил солдат на большой дистанции и дождался, пока вражеский отряд сам не попадет в засаду». Лейтенант Папийон был человеком сговорчивым и не стал возражать против моего плана. Рассыпавшихся по лесу улан трудно было отличить от зеленых кустов, а австрийский лейтенант меньше всего был способен обнаружить разницу. Отряд императорской армии шел строго по маршруту, указанному на карте. Время от времени раздавалась отрывистая команда «Направо!» или «Налево!». Они промаршировали прямо под носом у французских улан, но так ничего и не заметили. Уланы шли почти неслышно. Тишину нарушали лишь естественные в лесу шелест листьев да хлопанье крыльев и незаметно взяли австрийцев в кольцо. Я с верхушек деревьев, свистом выволги или криком совы давал им знать о том, какой им тропинкой лучше пробираться и куда движется вражеский отряд. Австрияки, ничего не подозревая, оказались в западне. «Руки вверх! Во имя свободы, равенства и братства я объявляю вас своими пленниками!» Внезапно услышали они крик с дерева, и меж ветвей появилась тень человека, размахивавшая длинноствольным ружьем. «Ура! Вива ля насьон!» И все кусты вокруг мгновенно превратились во французских улан, возглавляемых лейтенантом Папийоном. Раздались глухие проклятия австрийцев, но прежде чем они успели опомниться, их уже разоружили. Австрийский лейтенант, бледный, но с высоко поднятой головой, вручил свою шпагу лейтенанту Папийону. Я стал бесценным помощником республиканской армии. Он предпочитал охотиться на врагов один, призывая на помощь лесных зверей и насекомых. Как, например, в тот раз, когда обратил в бегство целую колонну австрийцев, напустив на них осиный рой. Слава обо мне разнеслась по всему вражескому стану и возросла настолько, что начали поговаривать, будто лес кишит вооруженными якобинцами, которые прячутся на вершинах деревьев. Двигаясь по лесу, императорские и королевские отряды прислушивались к малейшему шороху. Стукнет ли спелый каштан, выпавший из своей колючей оболочки, пискнет ли белка? Они сразу же воображали, что окружены якобинцами, сворачивали в сторону. Благодаря этому стоило мне с чуть слышным треском надломить сучок или прошелестеть листьями, я заставлял сворачивать с пути колонны австрийцев и пьемонцев и заводил их куда мне вздумается. Однажды я завел их в густые заросли колючих кустарников, где им пришлось довольно туго. В зарослях пряталось семейство диких кабанов. Гром орудий выкорил их с горы, они укрылись в лесах долины. Потеряв голову, австрийцы шли наугад, ничего не видя дальше своего носа. Как вдруг из-под ног у них со злобным хрюканьем выскочило стадо грозно ощетинившихся кабанов. Звери кинулись под ноги солдатам, опрокидывая их, а потом топтали упавших острыми копытами, пропарывали им клыками животы. Весь батальон обратился в бегство под их натиском. Я и несколько моих друзей, устроившихся на деревьях, преследовали убегавших врагов ружейным огнем. Те, кому удалось вернуться в лагерь, рассказывали всякие небылицы. Одни о том, что внезапно земля под ногами у них ощетинилась и разверзлась, другие о битве против банды якобинцев, выскочивших словно из-под земли, потому что эти якобинцы не иначе как дьяволы, полулюди-полузвери, и живут они не то на деревьях, не то в чащобе. Я уже говорил, что предпочитал наносить удары либо сам, либо с помощью моих друзей из Амброзы, которые вместе со мной укрылись в лесу после того памятного сбора винограда. С французскими отрядами я старался иметь поменьше дел, потому что, сами знаете, войско, где не пройдет, все разоряет на своем пути. Но я привязался всей душой к передовому отряду лейтенанта Папийона и был изрядно обеспокоен его судьбой. В самом деле, для отряда под командованием поэта затишье на фронте могло стать роковым. На мундире солдат утвердились мох или шайник, а у иных даже вереск и папоротники. На киверах свили гнездо крапивники и свили ландыши. Сапоги напрочь приросли к почве, весь отряд пустил корни. Покорность лейтенанта Агриппа природе приводила к тому, что этот отряд храбрецов сливался с миром животных и растений, растворялся в нем. Необходимо было встряхнуть их. Но как? У меня возникла идея. Я отправился изложить ее лейтенанту Папийону. Поэт декламировал, обращаясь к луне. луна, круглая, как жерло пушки, как ядро, что и после того, как угасла сила порохового взрыва, продолжает бесшумно и медленно катиться, вычерчивая в небе свою траекторию. Когда же ты взорвешься, о луна, взметнув высоко облако искры пыли, и погребешь вражеское войско и троны, и откроешь для меня путь к славе, пробивши брешь в крепкой стене пренебрежения, что выказывают мне мои сограждане. О Руан, о луна, о судьба, о конвент, о лягушки, о девушки, о моя жизнь! Я окликнул его. Ситуаен? Папион, раздосадованный, что я вечно ему мешаю, отрывисто бросил. «Что вам?» «Я хотел только сказать, гражданин офицер, что, кажется, есть способ пробудить ваших людей, отставшие уже опасной спячки». «Я вас заблагодарил бы небеса, гражданин. Как вы видите, я жажду деятельности». «Что же это за способ?» «Блохи, гражданин офицер». «Мне жаль вас огорчить, гражданин, но у республиканского войска нет блох. Они все сдохли от истощения в результате блокады и дороговизны». «Я могу вас снабдить ими, гражданин офицер?» «Не пойму, говорите ли вы серьезно или шутите? Во всяком случае, я доложу высшему командованию, а там видно будет». «Гражданин, я благодарю вас за все, что вы делаете во имя республики. О, слава! О, Руан! О, блохи! О, луна!» И он удалился в полубреду. «Я понял, что придется действовать на свой риск. Запавшись большим количеством блох, я, едва увидев с дерева улана, кидал на него блоху, стараясь попасть прямо за шиворот. Затем я стал разбрасывать блох целыми пригоршнями. Мне угрожала опасность, ибо если бы меня поймали на месте преступления, не помогла бы и моя слава патриота. Меня бы арестовали и отвезли во Францию, и там гильотинировали как агента Питта. Однако мое вмешательство оказалось благотворным. Укусы блох пробудили в уланах вполне понятное и достойное желание почесаться, поискать зловредных насекомых и избавиться от них. Бравые уланы скинули заплесневелую одежду, ранцы и котомки, поросшие грибами и затянутые паутиной, стали мыться, бриться, причесываться. Одним словом, они вновь осознали себя людьми, обрели чувство гражданственности, освободились от власти первобытной природы. К тому же ими овладела давно забытая жажда деятельности, рвение и воинственный пыл. К моменту общего наступления они уже рвались в бой. Республиканское войско, сломив сопротивление врага, прорвало фронт и двинулось вперед к победам под Дего и Мелизимо.